Глава 279. Удача. Путь избранных. 100 коробок были аккуратно сложены в небольшой холм. Это была редкая сцена, и игроки, остановившись от своих покупок, с любопытством посмотрели в ту сторону. «Бедные, у меня остались только деньги», глубоко вздохнул и быстро открыл коробки. Окружающие зрители вытянули шеи, и выражения их лиц изменились от предвкушения до шока и, наконец, до насмешки. Все 100 коробок были открыты последовательно, но лучше была только синяя штурмовая винтовка. Рядом образовался новый холм из хлама. Лицо бедного, у меня остались только деньги, позеленело. Одна синяя вещь со 100 попыток. Мило. Я восхищен вашей удачей и смелостью, шеф. Деньги не смогут изменить твою судьбу, братан. Новый документальный фильм «Галактика. Падение богача». Поэтому я чувствую себя так... «Хорошо. Бедные, у меня остались только деньги», в отчаянии схватился за волосы. Как и было заявлено в его нике, он действительно был богат. И привык тратить много денег, получая от этого прибыль большую часть времени. Он был богат, поэтому мог делать все, что хотел. Счастливые розыгрыши нравились ему больше всего. Его не волновало, заработает ли он или потеряет деньги. Ему просто нравился сам момент удовольствия от выигрыша. Тем не менее, он ничего не смог выиграть у Хан Сяо. Ящики черного призрака ничего не гарантировали, независимо от того, сколько лутбоксов скупались за раз. Как и в лотерее, речь шла об удаче и вероятности. Так что бедный, у меня остались только деньги, купил 100 коробок, думая, что у них больше шансов выиграть что-то, но ему не повезло. Хотя было хорошо иметь богатого клиента, Хан Сяо не стал оказывать ему особого отношения. Никакая гарантия означала никакой гарантии, и он не хотел нарушать правила из-за богатых людей. Его целевыми клиентами были все игроки. Он хотел превратить это событие в главную городскую достопримечательность и привлечь больше людей к участию в мероприятии, а не в событие только для богатых. В конце концов, количество коробок было ограничено, и отсутствие гарантии при последовательных покупках было сделано ради того, чтобы один человек не скупал слишком много коробок. Если бы была гарантия при последовательных покупках, другие богатые люди делали бы то же самое. И без того ограниченное количество лутбоксов были бы скуплены несколькими богатыми игроками. И у других игроков было бы гораздо меньше шансов принять участие. Это сделало бы событие менее привлекательным. Долгосрочный рост был более важным. Любой человек в той или иной степени попадет под влияние большинства. И как только это событие превратится в массовое хобби, увлечение и привычку, его влияние на всех игроков станет другим. Бедный, у меня остались только деньги, хотел совершить еще одну покупку. Но другие игроки были недовольны этим. Им было интересно посмотреть, как кто-то покупает 100 лутбоксов и открывает их. Но количество лутбоксов было ограничено. Это было бы чересчур, если бы он купил еще одну сотню. Видя недовольство толпы, бедный, у меня остались только деньги, мог только неловко почесать голову и отойти в сторону. С другой стороны, король единого розыгрыша был полон презрения. Он сказал окружающим его людям: «Видите? Разбрасывание деньгами не имеет никакого смысла. Лучший метод – это рассчитать шанс редкости с помощью большого количества наблюдений и исследований». Сказав так, он показал всем свою ослепительную улыбку и поправил очки. «Теперь посмотрите на мой выход». Собрав группу людей, король единого розыгрыша подошел к Хан Сяо. Он начал делать подсчеты в уме, и после того, как еще несколько игроков совершили покупку, он внезапно очень громко закричал, шокируя толпу. И, воспользовавшись временной дезориентацией толпы, втиснулся в переднюю линию очереди и купил следующий лутбокс. «Хе-хе, по моему опыту, в этой коробке определенно есть что-то хорошее». Король единого розыгрыша был полон уверенности. Он открыл коробку перед предвкушающей толпой. «Поздравляем, вы получили отходы. Номер 18». Толпа внезапно замолчала и странно посмотрела на него. Атмосфера стала очень неловкой. У короля единого розыгрыша дернулся уголок рта. Он кашлянул и заявил: «Ребята, вы должны знать, что это вопрос вероятности. Если у вас не получится в первый раз, просто попробуйте снова. Вы определенно получите что-то хорошее». Тем не менее, во всех его следующих покупках выходил один лишь хлам. Его последователи смотрели на него, и у них возникало все больше и больше сомнений. «Ты хоть что-то хорошее можешь вытащить?» «Дерьмо собачье! В следующий раз я обязательно увижу фиолетовый цвет! В следующий раз!» Глаза короля единого розыгрыша стали красными. Как одержимый, он купил еще один лутбокс. Он закрыл глаза и пробормотал: «Боже, пожалуйста, дай мне что-то хорошее на этот раз!» После того, как он повторил эти слова более десятка раз, он почувствовал, как его ладони начали накаляться, как будто неизвестная сила наполнила их. Знаменитые слова многих людей промелькнули в его голове. «На этот раз точно!» Король единого розыгрыша внезапно открыл глаза. С приливом уверенности он закричал и открыл коробку. «Куча мусора!» Король единого розыгрыша замер на месте. «Почему? Почему это происходит? Неужели все мои расчеты были ложными? Лутбоксы ложны? Мир ложный? Все ложное!» В толпе полсигареты «Когда одинок» коснулся своего кошелька. Наконец настала его очередь. Он поколебался и сказал. «Можно и мне один?» Это был его первый раз, когда он покупал ящик черного призрака. До этого он нерешительно наблюдал. Хотя $3000 не были большой суммой, он был просто обычным игроком, и все его деньги были заработаны тяжким трудом, выполняя миссии тут и там. Поэтому он очень дорожил своими деньгами. Однако, видя, что многие игроки выиграли хорошее оборудование на этом событии, он немного соблазнился. В конце концов, он наконец решился попробовать купить хотя бы один лутбокс. У полсигареты, когда одинок, не было больших ожиданий. Ему хватило бы и зеленого оборудования. Он даже думать не смел о синем или фиолетовом оборудовании. Отбежав в сторону, полсигареты, когда одинок, задержал дыхание и открыл коробку. И тут же он увидел вспышку фиолетового света. Фиолетовое оборудование! Полсигареты, когда одинок, был ошеломлен и дрожал от волнения. Игроки рядом с завистью смотрели на него. Еще один счастливчик. Я тоже хочу фиолетовое оборудование. При каждом розыгрыше находились 2 или 3 счастливчика, выигравших фиолетовое оборудование. Хотя и редко, но игроки уже видели это несколько раз и привыкли к этому. После недолгого ревностного взгляда, они перестали обращать на него внимание. Полсигареты, когда одинок, достал крупнокалиберный берсерк Игл фиолетового качества, покрутил в руках и внезапно почувствовал импульс. «А что если... купить еще один и попытать счастье?» Полсигареты, когда одинок, зажал зубы, обратно подошел к Хан Сяо, купил еще один лутбокс и там же небрежно открыл его. Снова фиолетовый свет. Полсигареты, когда одинок, от удивления разинул рот, и его сердце начало бешено колотиться. Окружающие игроки снова одарили его удивленными и ревностными взглядами. «Он получил еще одно фиолетовое оборудование! Ему действительно повезло! Дайте мне тоже подышать этим воздухом удачи! 2 попытки, 2 победы! Можно пойти и купить лотерейный билет! Ну и что, что ему повезло? Мне тоже повезет однажды!» «Брат, тебе разрешено хвастаться, но не переступай черту!» Некоторые завидовали, некоторые были поражены, некоторые раскисли. «Бедный, у меня остались только деньги, и потерял дар речи. Он купил 1000 боксов разом и ни разу не был близок к тому, кто небрежно купил 2 бокса. Что это за мир? Что случилось с привилегиями богатых?» Король единого розыгрыша стиснул зубы. Он был на грани нервного срыва, крича в сердцах. «Фиолетовое оборудование должно было быть моим!» «Как насчет еще одной попытки?» Полсигареты, когда одиноко, погладил свой кошелек. У него осталось чуть больше 3000. Импульсивно он решился и купил еще один. Как игрок, дегустирующий сладость победы, падал в пропасть азарта и растрат. «Интересно, выиграю ли я что-нибудь и на этот раз?» Полсигареты, когда одинок, вдруг пожалел о своем решении. Выиграть 2 раза подряд уже чезвычайно круто. Шанс выиграть 3 раза подряд был невероятно низким. Кроме того, в каждой партии ящика черного призрака было не более 3 единиц фиолетового оборудования. Если он действительно сможет выиграть снова, разве это не значит, что он выиграет все фиолетовое оборудование этой партии? С этими тревожными мыслями он открыл 3-й бокс, и знакомый фиолетовый свет снова вспыхнул. Полсигареты, когда одинок, был полностью ошеломлен. Все окружающие игроки были полностью ошеломлены. 3 попытки и 3 джекпота. Это какая должна быть у человека удача? Нет, это уже нельзя называть удачей. Это чертово благословение. Люди шокированно смотрели на полсигареты, когда одинок.